Глава вторая. С каждым днем я чувствовала себя все лучше и лучше. Сон. Много сна. Признаюсь, этого мне очень не хватало. В той жизни. Отсутствие стрессов. Как ни крути, работа на заводе не отличается особым спокойствием. Лучшее лекарство при любом раскладе. Вот только восстанавливающемуся организму требовалась энергия. Но как объяснить ему, что жиденький бульон на тощей курице – единственное блюдо в небогатом меню этого дома? Но не только они. Юное, молодое, сильное тело восстанавливается в разы быстрее. Не мое. Но такое мое одновременно. Если бы мне когда-нибудь сказали, что судьба столь круто развернет мою жизнь, да так, что я окажусь непонятно где, в теле погибшей от неопытности могини, я бы точно покрутила пальцем у виска и вернулась к работе. Работа, дом, внук. Круговорот моей жизни в последние годы. А тут ни того, ни другого, ни Ванюши. Вместо этого новая семья, дом и воспоминания Глории, которые кажутся мне своими собственными. К этому еще предстояло привыкнуть. Но самое главное сейчас как можно скорее восстановиться и вернуться к прежней жизни. Прежней жизни юной девушки и новой моей. Вот что значит юность. Спустя пару дней от адских ощущений, будто по мне пробежался табун диких скакунов, не осталось и следа. Дни сурка совсем скоро закончатся. Мое любопытство торопило меня как можно скорее встать с кровати. Да и вид пыльной комнаты изрядно надоел. Катерина была примилой женщиной, которая не спускала с меня глаз. Несмотря на свой уже далеко не юный возраст, она частенько навещала меня и скрашивала весьма однообразные дни моего восстановления. Вот только где все остальные? Именно с таким вопросом я и обратилась к экономке. Та лишь пожала плечами. «Хозяйка дома не сообщает о своих делах». При упоминании мачехи я невольно поморщилась. Видать, все же эмоции прежней хозяйки тела тесно сплелись с моими. «Давненько не видела ее дома». «Акасий?» Не сказать, что я горела желанием увидеть сводного брата. Скорее, наоборот. Но решила поинтересоваться. К нему Глория испытывала четкую неприязнь. А еще липкий страх. Перед глазами тут же встала картина. Касси зажимает девушку в глухом темном углу и шепчет непотребности. Каждый раз Глорию спасала Катерина. Старушка словно чувствовала что-то в опасности. И появлялась в самый нужный момент. И сыночку Валерия ничего не оставалось, как отступить и сделать вид, что мимо проходил. «Он и вовсе приходит домой под утро». Глубоко вздохнула старушка, опустив глаза. «Пьян настолько, что мне становится страшно, как бы не учинил чего плохого». Пока разговаривали «нет-нет», но я чувствовала пристальный взор няни на своем лице. И все не могла понять, что именно она хочет увидеть. «Надеюсь, что когда-нибудь он возьмется за ум», — покачала головой Катерина. «Что-то очень сильно сомневаюсь», — фыркнула я. Его образ достаточно ярко нарисовался в моем сознании. Высокий, плечистый, кареглазый ловелас под 2 метра ростом. Молодой человек привык быть в центре женского внимания. Мать баловала его с самого рождения. Посему его боги — это деньги и удовольствие, которые на эти монеты он мог купить, сколько влезет. О каком процветании семейного дела могла идти речь, когда такой паразит без зазрения совести высасывает последние крохи из общего состояния? Взглянула на пустую тарелку с супом. Жидкую водичку с парой кубиков моркови назвать супом язык не поворачивался. И брезгливо поморщилась. «С этим нужно срочно что-то делать». Видимо, Глория и попыталась, и стоило ей это непозволительно дорого. Я искренне сочувствовала девушке. Но что сделано, того уже никак не исправить. Как только силы окончательно вернулись ко мне, первым делом решила исследовать дом. Моя небольшая серая комната казалась мне тюрьмой, а от тяжелого пыльного воздуха постоянно хотелось почесать нос и расчихаться. Дверь в мои покои со скрипом закрылась. Но ощущение пыльного воздуха никуда не исчезло. Вся остальная часть дома также не отличалась чистотой и ухоженностью. Достаточно большой двухэтажный особняк производил весьма неоднозначное впечатление. Даже самый невнимательный человек без труда заметит слой пыли на весьма изношенной мебели, потертые следы на полу и не самые чистые окна, сквозь которые, словно из последних сил, пытались пробиться лучи теплого солнца. Спустилась по старой винтовой лестнице на первый этаж и растерянно осмотрелась. Здание казалось заброшенным и остро нуждалось в капитальном ремонте. Но кому оно было нужно? В сердце болезненно кольнуло. В каждой комнате одна и та же картина. Грязные окна, вековой слой пыли и полное отсутствие мебели. Странно, что не было ни единого зеркала или картины. Только белеющие участки на стенах, где они когда-то висели. Кажется, Кассия и его мамаша вынесли все, что, по их мнению, плохо лежало и дорого стоило. Пробормотала вслух, морщась от убогости интерьера. Снаружи дом выглядел не лучше. Возможно, лишь полуслепой человек восторженно вскрикнет, не разглядев деталей. Когда-то особняк действительно блистал великолепием. Стены из дорогого отделочного камня, белоснежные арки у входа, покатой крыши и огромного сада с большим количеством деревьев. Лучшее место для безмятежного отдыха. Вот только штукатурка давным-давно сыпалась. Белый цвет лепнины превратился в грязно-серый. А в былом величии сад напоминали лишь неухоженные деревья, заросшие кустарники и прелая прошлогодняя листва, плотным ковром устилавшая землю. А ведь при жизни матери Глории в это время сад преображался до неузнаваемости. Эта часть территории была гордостью покойной хозяйки дома, о которой теперь попросту забыли. То ли от нежелания возиться с растениями, то ли от нехватки денег, а может и все сразу. Катерина все время следовала за мной. Видимо, переживала, что мне вновь станет плохо. Каждый раз, всматриваясь своими помутневшими глазами в каждую комнату, ее вздох становился все тяжелее, а голос все более удрученным. «Дела-то у нас совсем плохи», — то и дело причитала она. «Стены бы в доме побелить, портьеры освежить. Да вот только кому! Для меня одно это непосильная ноша. Госпожа Валерия меня и вовсе слышать не хочет. А картины? Сколько картин вынесли из дома?» Старушка громко хлюпнула носом, стараясь сдержать слезы. «Эл Патрик, ведь десятилетиями собирал эту коллекцию. А теперь где они все? Наверное, висят у какого-нибудь богача, купленные совсем за гроши. Совсем скоро без крыши останемся», — продолжала жаловаться экономка. «Иногда думаешь, как еду купить. Денег совсем не хватает. И за дом сердце ежедневно болит». Пока Катерина изливала мне душу, я решила навестить отца. Возможно, он даже не знает, что его дочь пару дней назад была на волосок от смерти. Алкоголь заменил ему весь мир и стал единственной доступной радостью жизни после смерти жены. «Глория», — попыталась остановить меня няня, — «может, не нужно туда идти? Лишнее расстройство это». Я упрямо тряхнула косой и двинулась на второй этаж в правое крыло особняка, в противоположной от хозяйской комнаты сторону. Валерия давным-давно отселила супруга подальше от себя и дрожайшего сыночка. Распахнув скрипучую дверь, шагнула в полутемное помещение. Запах алкоголя, сплетясь с ароматами плесени, дыхнул на меня, заставив чуть пошатнуться. Настолько убойным и крепким он был.